найдет газете, раскрашивает его цветными карандашами. Села с ним, раскрашивали вместе. Тима уже может смеяться беззаботно, счастливо. Для него брата уже больше нет. Он так похож на Алешу. Я ведь в ту ночь все почувствовала, его больше нет, и проснулась. А на утро письмо. Читала, радовалась, что жив, а Алеши уже не было. Так живо представляла себе за его окном солнце, мороз, как сверкает снег, воробьиное счастье, а его уже убили. На обратном пути встретила на Никитинском Нину Николаевну. Мы с ней с тех пор не виделись, она ничего не знала. Говорит мне, разве можно ходить такой размазнёй? Нужно на людях быть не наизнанку, когда все видно, а на лицо. Пусть все думают, что у вас не может быть никаких неприятностей, что вы привыкли к тому.